Глава 477. Инфорсер. Из-за внезапного инцидента Лилин отложил свое возвращение и вернулся в древний замок Кровавый Змей для отдыха. Большое тебе спасибо за помощь. Фрия с благодарностью лично наливала Лилину чай. Очевидно, что враги не придут в замок Фрии, что атаковать Лилина уже поздно. Если бы не помощь Лилина, то 6 магов кристальной стадии напали бы вместе. Замок, скорее всего, выстоял бы, но после внезапной атаки 6 таких магов он был бы сильно поврежден. Ничего особенного, ведь друзья должны помогать друг другу, улыбнулся Лилин. Только друзья, на лице Фри появилось разочарование. Внезапный вопрос заставил Лилина ощутить некоторую неловкость, но он попытался перевести разговор на другую тему. Если бы кто-нибудь из гостей присутствовал там, то они бы тоже не стали стоять в стороне. Во время битвы, кроме Фейна, захваченного в плен, все остальные маги кристальной стадии погибли. Когда результаты битвы дошли до штаб-квартиры клана Ураборос, то это известие вызвало много шума, но многие чернокнижники и маги попросту не знали, что сказать. Единственного пленника, естественно, отправили в штаб-квартиру, а Лилин в будущем получит огромное количество вкладов и трофеев. По сравнению с Фрией, которой приходилось следить за всей своей семьей, у Лилина имелось гораздо меньше ответственности. Все, что он приобретал, принадлежало только одному ему, а сейчас ему действительно удалось получить большую выгоду, и его ждало еще больше сюрпризов. Единственного, чего не мог понять Лилин, почему Фрия не пригласила других чернокнижников остановить преступных магов. Если бы она пригласила других высокоранговых чернокнижников, то Лилину не пришлось бы раскрывать свои истинные способности. Тогда Фрия криво улыбнулась, на нее действительно было жалко смотреть. Увидев ее выражение, Лилин тут же замолчал, догадавшись о том, что случилось. В прошлом Фрия отказала многим молодым людям, тем самым оскорбив их и не заботясь об этом, поскольку находилась под защитой наставницы. В данный момент эти люди надеялись подпортить ей репутацию. Кроме того, в клане Ураборос существовало множество фракций, а в последнее время отношения между ними стали напряженными. Ведь каждый ощущал, что внешний мир становился все более нестабильным. Силовые конфликты, как правило, оказывали большее влияние, чем простые битвы. Фрия не смогла найти ни одного человека, который бы помог ей. Неужели ситуация настолько плоха? Лилин погладил свой подбородок. Да, ты единственный, кому я сейчас доверяю. Глаза Фрии покраснели. Она опустила голову на плечо Лилину. «Погоди минутку», Лилин криво усмехнулся и покачал головой. «Я прекрасно понимаю, что ты хочешь сказать, но зачем ты поместила порошок белой амелы в свечи?» Белая амела являлась заветным растением в мире магов. Ее порошок обычно использовался как символ зарождающейся любви, а также для соответствующей медицины. На магов он оказывал эффекты в виде ускорения оплодотворения, поэтому порошок пользовался большим спросом. Фрия задержала дыхание и села на углу дивана. Глядя на ее лицо, Лилин заметил, что она ни капли не смущена, а наоборот начала злиться. Поскольку она знала, что Лилин являлся грандмастером зельеварения, а в его арсенале имелся метод, который позволял ему заниматься сексом и не оплодотворять женщин, с которым не смогла ничего сделать даже Миранда, она естественно не делала ничего решительного, а вместо этого размещала очевидные намеки. И Лилин действовал как маленький дурак. Его последняя фраза так сильно разозлила ее, что Магесса отодвинулась от мужчины. «Госпожа, из штаб-квартиры прибыли новости». В этот момент открылись двери и в комнату вошел Джулиан, который разорвал повисшую неловкую атмосферу в воздухе. «Здесь нет чужих, говори», — кивнула Фрия. Перед посторонними Фрия действовала как полагается ее статусу. Джулиан бросил взгляд в сторону Лилина и внезапно понял что-то, но его выражение лица оставалось серьезным. Согласно распоряжению штаба, господин Лилин должен стать инфорсером клана Ураборос и будет отвечать за патрулирование всех регионов, находящихся под нашим контролем. Ему предоставят полномочия атаковать любую семью, даже семью маркиза. У него даже появится право сажать самих маркизов в тюрьму. Это... Фрия не могла в это поверить. Они просто хотят привязать тебя на месте. Она ясно видела намерение этого соглашения, подписанного высокоранговыми чернокнижниками. Но у меня нет другого выбора, не так ли? Пожал плечами Лилин. Согласно указу из штаб-квартиры, вы должны приступить к своим обязанностям как можно скорее. Джулиан слегка поклонился. Инфорсеры клана Ураборос, естественно, обладали большими полномочиями, но если он будет невнимателен и оскорбит многих людей, то это не будет сулить ничего хорошего для будущего Лилина. Но поскольку приказ пришел из штаб-квартиры, это означало, что внутренние дела клана Ураборос находились не в лучшем состоянии, поскольку они хотели положиться на Лилина, который должен был помочь им очистить систему. «Похоже, что мне пора уходить». Лилин встал, обнял Фрию и сказал: «Я пойду, я как можно скорее отправлюсь в штаб-квартиру и найду наставницу. Пожалуйста, будь осторожен». На этот раз глаза Фри действительно покраснели. «Не беспокойся, сейчас уже существует мало людей, которые смогут что-либо мне сделать», — заверил ее Лилин. Светящиеся топи в штаб-квартире клана Ураборос. Жилые помещения Гилберта оставались такими же малыми, как и раньше. На некоторых стенах даже росла зеленая плесень. Если бы это помещение не оказалось подвалом, Лилин бы никогда не поверил, что здесь живет маг утренней звезды. Лилин стоял перед Гилбертом. «Наставник», — почтительно поклонился Лилин. «Ты действительно прорвался на кристальную стадию». «Неплохо, неплохо», — кивнул Гилберт, оглядывая тело Лилина. «Мне просто повезло». Лилин, естественно, не соглашался со словами наставника, поскольку во время прорыва он отбрасывал в сторону так называемую удачу. К счастью, Гилберт не стал допрашивать его. Он достал гусиное перо и начал что-то писать на листе пергамента. Он поставил на нем собственную гербовую печать. «Это для тебя. С сегодняшнего дня ты становишься инфорсером клана Ураборос». Гилберт передал Лилину только что написанное им письмо и добавил: «У нашей организации возникли некоторые проблемы. Они требуют твоего внимания». «Понял, наставник», — глубоко вздохнул Лилин. «Если бы такое произошло в прошлом, Гилберт несомненно бы расспросил его обо всех подробностях». Несмотря на то, что Лилин подготовил соответствующие ответы, он не ожидал, что Гилберт так просто отпустит его. Глядя на то, что Гилберт даже не снял свою одежду для экспериментов, сердце Лилина застучало, и он спросил: «Касательно мирочистилища, мы уже определили направление, в котором оно находится, но нам требуется потратить еще некоторое время, чтобы определить его координаты». Глаза Гилберта вдруг загорелись, показывая его неудержимую радость. «Тысячи лет поиска клана Ураборос наконец-то завершатся. Нам стоит только попасть в мир чистилища, а затем нам, чернокнижникам с родословной Великой Кимоинской Змеи, уже не придется беспокоиться о проблеме с нашими родословными. У нас даже появится возможность сломать кандалы родословной и прорваться к более высшим рангам». Лилин просто стоял и молчал, глядя на сияющего от радости наставника. У него имелся козырь в виде и-чипа и надежда на ледяной мир в сумеречной зоне. Он естественно отличался от чернокнижников клана Ураборос, поскольку у него имелось более глубокое понимание о кандалах родословной. По внешним признакам, надежда на протяжении тысячи лет ожиданий заставили Гилберта окончательно потонуть в ликовании. Для старейшин надвигающиеся битвы были бессмысленны. Казалось, даже если весь клан Ураборос погибнет, то перед соблазном мира чистилища война не имела никакого веса. Поэтому Гилберт позволил ему так просто пройти испытание. «Ладно, приступай к обязанностям. Если тебе потребуется помощь, то можешь обратиться к Люциану или Робину. Мне нужно продолжить свои эксперименты». Эксперименты Гилберта, видимо, были очень важны. Даже во время его короткой беседы с Лилином, на его руке очень часто загорался тайный отпечаток. В конце концов он выгнал Лилина и, конечно же, поспешил в лабораторию. Бог знает почему, но встретившись с Гилбертом, Лилин ощутил сильное давление. Жадность доводила до безумия раньше, чем до смерти. Этой истины он придерживался еще в прошлой жизни, и она же принялась управлять им в нынешней ситуации. С тех пор, как поползли слухи о вот-вот разразившейся войне, чернокнижники утренней звезды просто обосновались в своих домах, открыв зеленую дорожку для их противников. Лилин внутренне криво улыбнулся, но сейчас у него не имелось других идей. Поскольку чернокнижники утренней звезды не показывали себя, подчиненным стало трудно справляться с ситуацией, но теперь, когда Гилберт передал часть своих полномочий Лилину, то водрузил на его плечи трудную задачу. «Паркер, выбери способных подчиненных и приведи ко мне в штаб-квартиру». Гилберт выдал ему полномочия, но не предоставил людей, на что Лилин просто не знал, что сказать. К счастью, он воспитал несколько талантливых людей на своей территории. Пришло время применить их способности. Чернокнижники с титулом маркиза походили на феодальных лордов в клане Ураборос, и многие чернокнижники искали их поддержки. Если у Лилина будет больше времени, то он даже сможет создать свою элитную группу чернокнижников, которая, по его мнению, не будет уступать в боевой мощи организации «Кровавый змей». «Как пожелаете, господин», — раздался твердый голос Паркера из тайного отпечатка. «Похоже, он уже получил некоторые новости». «Очень хорошо, я буду ждать тебя в поместье», — закончил разговор Лилин. Как маркиз он имел собственное поместье в штаб-квартире клана Ураборос. Несмотря на то, что поместье не могло сравниться с его магической башней или замком Оникса, по мнению Лилина ему достались приемлемые апартаменты. Важнее всего, что это поместье ему досталось в подарок, и он не потратил на него ни копейки. В результате Лилину досталось поместье, которое он рассматривал в качестве собственной резиденции на территории штаб-квартиры клана. Отпустив двух дворецких, он вошел в свою спальню и глубоко задумался. Некоторое время спустя он махнул рукой, и перед ним появилось множество объектов. Многие из них обладали сильными магическими свойствами, и в мгновение ока вся комната засветилась. Все эти предметы он получил после последней битвы. На этот раз его противниками оказалась кучка довольно богатых магов кристальной стадии. Лилин получил довольно много прекрасных предметов от них. Глава 478. Аннигилятор. Просмотрев множество магического снаряжения и драгоценных материалов, Лилин взглянул на кучу кристаллов. Все они оказались чистыми кристаллами, наполненными духовной силой. Сейчас он смутно ощущал на их поверхности энергию от энергетических частиц. Маги кристальной стадии могли откладывать свою духовную силу в виде кристаллов, но Лилин действовал быстро и решительно, не оставив своим врагам и шанса воспользоваться этими кристаллами. По сравнению с кристаллами духовной силы, подаренных Фреей, эти кристаллы, очевидно, имели в своем составе примеси. Перед непосредственным использованием их стоило очистить. Кристаллы с кристальной духовной силой. Лилин почесал подбородок, а в его ладони появилась пробирка с золотой жидкостью. Неожиданно, но мне удалось так быстро собрать вместе два предмета. Наверное, мне стоит пойти и провести еще один эксперимент, проводимый организацией зыбучих песков, вздохнул Лилин, а его глаза сверкнули темной торжественностью. Собранный им урожай из замка зыбучих песков заключался не только в кости Лами. Когда он закончил расшифровку процессов экспериментов, то полученные им данные стали полезными во время проведения его собственных исследований с родословными. За прошедшие столетия он разобрался с ними, а некоторые из них даже улучшил. Техника сохранения генов внутри тела являлась лишь одним из незначительных его исследований. Фактически Лилин считал, что его собственные исследования родословных во всем клане Ураборос уступали только исследованиям старейшин. И один из его экспериментов включал в себя воспламенение родословной, ради ее укрепления. Лилин держал эти сведения в тайне, не желая прибегать к ним, даже после достижения кристальной стадии. Эффекты от первого воспламенения может и окажутся хорошими, но с каждым последующим экспериментом эффекты будут только снижаться. Поэтому Лилин планировал воспламенить свою родословную только тогда, когда будет пытаться прорываться через барьер области утренней звезды. Конечно, один ничтожный эксперимент не смог бы продвинуть его до мага четвертого ранга. Тем более, что он только недавно прорвался к кристальной стадии, поэтому еще даже не достиг порога для прорыва. Существовала огромная разница в боевой мощи между магами третьего ранга и теми, кто даже только прорвался к магу утренней звезды. На центральном континенте проживало очень много магов, но в области утренней звезды продвигались очень немногие, а тем, кто смогли, завидовали многие. Воспламенение родословной могло сильно поднять силу чернокнижника и даже поднять его шансы на успешный прорыв. Однако в рукаве у Лилин имелся не только этот трюк с воспламенением родословной. Мой процесс прогрессирования третьего ранга довольно хорош. Сейчас я должен рассматривать следующий этап – утреннюю звезду. Лилин в хорошем настроении потирал свой подбородок. В настоящее время центральный континент находился в шатком состоянии, особенно в клане Ураборос. Их границы не только нарушали, но и погибли многие семьи, а основные их члены пропали без вести. Эти катастрофические события оказывали плохое предзнаменование для будущего. Среди такого хаоса, самое лучшее, на что мог положиться каждый человек, на свои собственные способности. Я уверен, что наставник Гилберт и остальные старейшины уже получили известие об этих обстоятельствах. Так почему же они ничего не делают? Пробормотал себе под нос Лилин. Вдруг он подумал о причинах его назначения инфорсером. Возможно, что они узнали обо всем, но у них имелись свои тайные планы, к которые, возможно, я упустил и не заметил. Время шло, пока он молча стоял и размышлял. Позже Лилин встретил прибывших телохранителей. Он сильнее поверил в себя, увидев среди присутствующих Люциана. «Ты действительно принял назначение?» – спросил Люциан у Лилина, не в силах скрыть своего удивления. Узнав, что Лилин продвинулся до кристальной стадии и теперь находился на одном с ними уровне, он вздыхал в своем сердце. Этому юниору потребовалось всего сотня лет, чтобы догнать его уровень. Его талант превышал таковой у любого члена клана, даже среди тех, кого обозначили в качестве семян магов утренней звезды. И все же, по сравнению с темпераментным Робином, Лилин имел намного больший потенциал и оставался все таким же тихим и серьезным. Люциан восхищался им. «Если мы продолжим расследование, то количество причастных к этому людей только увеличится. Хотя наставник и приказал мне помочь тебе», увидев Лилина, Люциан почувствовал, что этот младший должен был уйти в уединение и сосредоточиться на прорыве барьера, отделяющего его от области утренней звезды, вместо того, чтобы сосредотачиваться на таких мелочах. Он все время задавал себе вопрос, о чем думал его наставник, назначая Лилина инфорсером. Думая о Гилберте, Люциан внутренне вздыхал. Эти высокоранговые чернокнижники с родословной великой кимоинской змеей были сильно очарованы мыслью об обнаружении мира чистилища и сильно увлеклись его поисками. Вспомнив о недавней ситуации и внезапно пробудившейся боевой мощи Лилина, Люциан вздыхал еще больше. «Я проинформирую клан. Я могу дать тебе все, что нужно. Единственное, чего я хочу, чтобы ты не участвовал лично». Люциан с горечью улыбнулся и передал Лилину прозрачный хрустальный шар. «Как инфорсер, крайне важно, чтобы я нашел злоумышленников и устранил все заговоры, плетущиеся внутри клана Ураборос. Я должен избавиться от них». Лилин слегка улыбнулся, словно не слышал последних слов Люциана. Но как только его духовная сила проникла внутрь хрустального шара, его лицо изменилось. «Ситуация настолько плоха?» – неверяще спросил он у Люциана. «Да», – спустя мгновение ответил Люциан. «Хаотическая борьба за власть не ограничивается только близлежащими регионами. Возникли даже некоторые внутренние проблемы. Мы подтвердили предательство со стороны некоторых кланов и семей. Эта секретная информация стала доступна только Лилину, поскольку сейчас он занимал положение правоохранительных органов. Если бы он коснулся этого шара, будучи маркизом, то не получил бы подобной информации». «Чем именно занимался наставник?» Такая горькая мысль пронеслась в голове Лилина. «Не стоит сильно переживать. До тех пор, пока мы не потеряем основную базу в светящихся болотах, учитывая присутствие трех старейшин, клан Ураборос всегда сможет дать сильный отпор». Лилин протяжно вздохнул, прежде чем встать. «Я хочу просмотреть список обнаруженных предателей». «Хорошо, я подготовлю его как можно скорее», пообещал Люциан и спросил. «Что ты намерен делать? Независимо от всего, раз у них имеется смелость предать наш клан, они должны заплатить определенную цену», — решительно заявил Лилин. Он поговорил с остальными людьми и отправился в путь. Семья Стюартов. Посреди горного хребта Стюарт, черное пламя яростно пылало. Большое количество высокоранговых чернокнижников окружало огромного, подобно горе, медведя. Позади медведя находилась построенная в скале крепость. «Инфорсер Лилин, я требую объяснений». Посреди крепости появился силуэт старика-мага, а в небе появилась его разгневанная проекция. «Несмотря на тот факт, что ты стал инфорсером, у тебя нет полномочий нападать на замок маркиза», — хрипло кричал иллюзорный образ старика. «Полномочия? Только слабые будут соблюдать такие правила и инструкции, желая, чтобы хищники также их соблюдали. Полагаться на такую надежду действительно глупо». Лилин ухмылялся. Тем не менее, из-за последовавших за ним других людей ему пришлось объясниться. «Если тебе важна причина, то слушай. Ты обвинен в измене клана Ураборос. Именно по этой причине чернокнижники убивают членов твоей семьи, и именно поэтому ты не избежишь своей участи». Вздор. Услышав об обвинении, старик действовал, словно ничего об этом не знал и слышал впервые. На его шее вздулись от гнева вены, он взревел. «Правда или ложь, но мы узнаем это, как только ты сдашься», — безэмоционально произнес Лилин. Яркий луч черного света пронзил небеса и ударил точно в голову огромного медведя. Бабах! Огромная голова медведя взорвалась, словно арбуз. До тех пор, пока человек является потомком семьи Стюарт, У нас есть приказ убивать всех без исключения. Имущество также будет конфисковано. Мы получим бонус, эквивалентный стоимости конфискованного», — кричал Паркер. Чернокнижники жаждали достижений, а те, кто хотел нажиться на выполнении заданий, тут же устремились вперед. Видя, как Снупи убивает одного мага за другим, некоторые из которых умирали на месте, Лилин молча кивал головой. Причина, по которой он принял на себя ответственность инфорсера, помимо приобретения огромного количества богатств, заключалась еще и в боевом тренировочном полигоне. Кровавое магическое сражение и смерть продолжались в течение короткого времени. Через 10 минут Паркер схватил мага, который говорил от имени маркиза, и привел его к Лилину. Кроме этого выжившего старика, все остальные члены семьи Стюарт уничтожены. Хорошая работа. Лилин опустил взгляд на чернокнижника, лежащего на земле. В теле старика несомненно текла кровь великой кимоинской змеи, но встретившись глазами с Лилином, он начал дрожать. «Ты чувствуешь негодование, отчаяние?» Подходя, Лилин провоцировал старика. «Надеюсь, что в следующей жизни, прежде чем твоя душа будет уничтожена, ты станешь думать головой». Стук. Когда Лилин закончил говорить, голова старика упала на пол, окрашивая окружающую землю в красный цвет. «В общей сложности мы уже уничтожили 3 семьи с родословной великой кимоинской змеи наряду с их ветками побочных семей. Думаю, в ближайшее время мы можем немного отдохнуть». Стоя на краю свисающего утеса, Лилин смотрел на результат разрушительной битвы между чернокнижниками и невольно вздыхал с облегчением. «Лишь немного», — горько улыбнулся рядом стоявший Паркер. После нескольких побоищ репутация Лилина распространилась повсюду. С его силой, с помощью которой он мог убивать чернокнижников на пике кристальной стадии, он сразу закрепил свой статус. Вскоре, когда он начал безжалостно истреблять семьи и кланы, известие о том, что Лилин стал инфорсером, распространилось еще дальше. Поэтому, теперь его называли по-другому – аннигилятор. Глава 479. Три помощника. Независимо от того, продолжал ли Лилин убивать предателей, внутренние дела клана Ураборос постепенно стабилизировались, несмотря на всеобщие беспорядки. Лилин догадывался, что это связывалось с тем, что вражеские маги утренней звезды еще не сделали свои ходы. Если бы не вмешательство шпионов, то их семье потребовалось бы приложить больше усилий, чтобы поднять хаос среди клана Ураборос, который уже был на стороже. Благодаря своим действиям, репутация Лилина взлетела не только в пределах клана Ураборос, но и даже в соседних регионах. «После уничтожения семьи Стюарт, мы можем сделать небольшой перерыв», — Лилин вздохнул и спросил Паркера, как обстоят дела со старшим Робином. Получив роль инфорсера, Лилин был ошеломлен, осознав, что Робин ранее получил такие обязанности до него от Гилберта. Возглавив свою семью, он подтолкнул мятеж. Вдобавок, ходили слухи, что личность Робина подменили. Он не только начал любить пытать своих врагов, но и есть их плоть. Услышав об этом, Лилин ощутил трепет в сердце. Хотя и возникали ужасающие последствия во время различных проблем с родословной, поведение Робина превзошло все пределы. Скорее всего, наставник хотел извлечь выгоду из его безумия, поэтому направил его очищать внутренние районы. Лилин глубоко вздохнул. По сравнению с ним, Робин зашел слишком уж далеко. Лилин просто уничтожал семьи предателей, против которых имелись убедительные доказательства, но Робин пошел еще дальше. Если у него имелось хотя бы подозрение, то он тут же безжалостно очищал клан от всей семьи. Даже некоторые из семей, имеющие глубокие связи с Робином, таким образом потеряли свое наследство. Просматривая список семей, уничтоженных Робином, Лилин обнаружил, что Робин словно интересовался только чистокровными семьями. Чем более чистой родословной они обладали, тем более жалкая судьба их ждала. От них даже оставались неполные трупы. Узнав об этом, Лилин ощутил холод, сложив 2+2. Хотя он знал, что он далеко не лучший человек во всем мире, но все же оставался человечнее Робина. Он не делал ничего настолько отвратительного. На Робина поступает все больше жалоб. Кто знает, возможно, потом нам придется самим его остановить. Лилин криво улыбнулся Паркеру. Робин, старший ученик наставника. Я считаю, что герцог Гилберт не хотел, чтобы он так поступал, утешал его Паркер. Надеюсь, так и есть, вздохнул Лилин. Наступила ночь. За пределами здания вроде замка Лилина вассалы разложили себе палатки. Повсюду витал аромат мясного грибного супа. Веселая атмосфера наполняла лагерь. Его план продвигался довольно хорошо. Хотя Лилин планировал обучать своих вассалов, но все равно делал свой ход, когда количество жертв достигало большого количества. Поэтому его люди не сильно страдали, но получали огромное количество преимуществ. Именно поэтому они получали хорошую мотивацию и продолжали работать. Даже самые свирепые чернокнижники восхищались, когда смотрели на палатку Лилина в центре лагеря. Они уже давно работали на Лилина, и можно сказать, что они стали людьми, которые больше всего знали о Лилине во всем клане Ураборос. Все потому, что они знали, насколько силен их господин, и уважали его за это. Конечно, они не слишком много думали о его силе. Пока они будут поддерживать свою силу, то смогут следовать за ним всю жизнь. Внутри палатки Лилин лежал на полу и под странным положением держал руки за спиной. Несколько кровавых рун сияло на его теле. Время от времени из уст Лилина раздавались жужжащие звуки, а его тело двигалось в определенном ритме. Во время этого процесса, казалось, будто волны таинственной энергии вытягиваются прямо из воздуха и проникают в конечности Лилина. Этот процесс продолжался почти час. Только по прошествии этого времени, Лилин встал и посмотрел на свои руки. В этот момент перед его глазами всплыла подсказка. Тело хозяина завершило цикл многократного усиления. Живучесть увеличена на 0,5 единиц, изменений в силе не обнаружено. Предположительно, через 20 дней живучесть хозяина увеличится на 6-7 единиц, а сила на 2-1 единицы. Прогресс не так уж и плох. Наблюдая за последними изменениями, Лилин не мог не кивнуть. Многократное усиление оказалось техникой культивации, которую он изобрел после получения информации от вождя племени многорукой расы из мира черных дождей. Хотя вождь специально упустил множество вещей, полная версия этой техники была рассчитана и чипом. Развиваясь с помощью этой техники, Лилин обнаружил, что его тело, которое благодаря его родословной достигло своих пределов в силе и ловкости, смогло дальше развиваться. Хотя увеличение и казалось небольшим, но маг просто не мог нарадоваться. Более того, благодаря многократному усилению, прочность и координация его тела сильно увеличилась. Он мог даже провести физическую атаку, равную силе древнего гигантского зверя. Эта координация также сочеталась с методами рыцаря и превращала его тело в машину для убийства. Тем не менее, все это оказалось очень впечатляющим. То, на чем сосредоточился Лилин во время использования многократного усиления, было увеличением живучести. Тело поддерживалось душой. Если представить, что духовная сила – вода, то все тело мага являлось чашей. Чем больше и крепче чаша, тем больше воды оно могло содержать. Лилин еще не мог заглянуть в область утренней звезды, но достигнув кристальной стадии, ему требовалось постоянно увеличивать свою живучесть и накапливать духовную силу. Когда он соберет достаточно, его кристальная духовная сила в итоге сконденсируется и сформирует массовую точку. Массовая точка представляла самого мага. Она представляла собой их родословную, силу и даже душу. Поэтому этот процесс был неизбежен. В тот момент, когда продвижение в область утренней звезды провалится, а массовая точка станет нестабильной, произойдет ужасающий взрыв. Если маг столкнется с такой ситуацией, то после себя он оставит только труп. Исторически, количество тех магов, которые совершали неудачные попытки прорваться в область утренней звезды, значительно превосходило таковое, которым это удалось. Узнав о своем будущем пути, выражение Лилина изменилось. Он спросил у Ичипа, как происходит прогресс симуляции области утренней звезды. Симуляция завершена на 13,5%. Невозможно произвести более глубокие вычисления без некоторых данных, ответил Ичип. Если бы сейчас Ичип мог получить представление об области утренней звезды, то преподнес бы Лилину огромную пользу во время его продвижения. Однако даже встретить мага утренней звезды уже представлялось довольно трудной задачей, а провести над ним исследование и подавно. Лилин не мог просто так пойти и попросить Гилберта провести эксперимент, образцом которого станет сам Гилберт. Стало бы удивительным, если бы Гилберт не избил Лилина прямо на месте. Возможно, труп человека-скорпиона в сумеречной зоне смог бы мне помочь, подумал Лилин и коснулся своего подбородка. Человек-скорпион при жизни достиг области утренней звезды, а его труп определенно предоставит нужное количество сведений для симулирования и чипа. Но сразу же Лилин отверг эту мысль. У меня нет времени. Сейчас вулкан еще не спит, а кроме того, судя по предсказанию монеты судьбы, Маг третьего ранга повстречает там опасность. Только тот, кто обладает мощью мага утренней звезды, сможет безопасно спуститься туда. Лилин затушил свое желание и приказал Ичипу дальше продолжать моделирование. Лилин рассчитывал на костлами и воспламенение своей родословной, а также на анализ Ичипа области утренней звезды для своего продвижения. Пока он будет двигаться в заданном направлении, он несомненно сможет встать на порог области утренней звезды. Если бы он оказался простым чернокнижником с родословной великой кимоинской змеи, то вряд ли бы смог получить хоть одну из этих возможностей. Тем не менее, сейчас у Лилина имелись знания, и даже без посторонней помощи он смог бы повысить свои шансы продвинуться до мага утренней звезды по сравнению с другими саженцами утренней звезды в клане Ураборос. Лилин даже не сомневался в этом. Ща. Кулон на шее Лилина внезапно засветился. Лилин поднял брови и постучал по тайному отпечатку. «Это маркиз Лилин, господин инфорсер». Низкий и хриплый голос раздался из тайного отпечатка. Им оказался офицер по связи, специально предоставленный ему кланом Ураборос. Он связался с Лилином, и тот уже догадался, что случилось что-то ужасное. «Я Лилин. Что-то случилось». В штаб-квартиру поступило донесение. Маркиз Миранда обвиняет маркиза Робина в посягательстве на ее жизнь. Предоставлено достаточное количество доказательств. Основываясь на этом, похоже, что что-то произошло в семье Робина. «Говори прямо», — нахмурился Лилин. Голос на той стороне колебался, но все же озвучил новости. Согласно приказу комитета старейшин, маркиз Лилин должен немедленно отправиться в семью Робина и отправить маркиза Робина обратно в штаб-квартиру. «Они хотят, чтобы я схватил Робина. Ты знаешь, что он мой старший, а также первый ученик Гилберта?» — серьезно спросил Лилин. «Я знаю, это приказ герцога Гилберта». Чернокнижник на той стороне помолчал, но вскоре передал Лилину черную руническую печать. Эта печать походила на ту, которую никто не мог подделать. Эта черная руна являлась собственным символом Гилберта, и Лилин не мог перепутать ее с другой. «Я понял». Ощущая некоторую панику, Лилин убрал тайный отпечаток и закончил разговор. «Наставник, о чем вы думаете?» Тихий голос прозвучал внутри палатки некоторое время спустя. Глава 480. Подразнивание. Лилин всю ночь не мог успокоиться из-за нового поручения, по которому он должен был захватить Робина. Ученик мага утренней звезды выказал намек на предательство, и оно окажет смертельный удар по эмоциям чернокнижников. Но поскольку приказ поступил от самого Гилберта, Лилин мог только подчиниться. Однако он также и ощущал, что здесь все не так просто. «Лилин, добро пожаловать!» Робин обнял Лилина и от души рассмеялся. Он полнился радостью и, казалось, не слышал никаких новостей. Робин по-прежнему выглядел как молодой человек, если, конечно, не считать многочисленных рун, выгравированных на его лице. По сравнению с последней встречей, символы на лбу Робина стали еще более ужасающими и практически заполняли половину его лица. Эти символы отдавали ужасающим ощущениям и придавали Робину зловещую ауру. «Старший Робин», — чопорно улыбнулся Лилин. После краткого телесного контакта, по всему его телу пробежала дрожь. Такое ощущение доказывало, что Робин превратился в какого-то зверя, и Лилин тут же стал более осторожным. Лилин посмотрел за спину Робина и оглядел лица членов его семьи. Робин принадлежал к семье Парбл. Во всем клане Ураборос их семья имела самую чистую родословную, и они имели давнюю историю, а также обладали большим влиянием. Во время прошлого путешествия Робин смог привести с собой 5 чернокнижников 3 ранга, а также племянника Ноя, что показывало, чего стоила его семья. Но сейчас у подростков, стоявших за спиной Робина, имелись мрачные выражения лиц, или точнее смертельная бледность. Лилина более шокировал тот факт, что за Робином не стояло ни одного старшего, а также не так много чернокнижников 3 ранга, в том числе и Ноя. В его семье определенно произошло что-то ужасное. Улыбка Лилина становилась все более свободной, а выражение лица более чистосердечным, и он произнес слегка извиняющимся тоном: «Извини, старший, но согласно распоряжению наставника». «О, будь уверен, это простое недоразумение. Я завтра же поеду с тобой в штаб-квартиру и все объясню», — Робин ответил с довольно четным выражением на лице. Затем он с энтузиазмом пригласил Лилина. «Раньше ты не посещал мой замок и лаборатории, верно? Оставайся на ночь. Твои подчиненные также мои гости. Я приготовил роскошный банкет, думаю, вам всем понравится». Что еще мог сказать Лилин, когда Робин так сердечно приглашал его? Он мог только остаться в специально приготовленной для него комнате, так же, как и его подчиненные. Дубовый пол отдавал масляным блеском. Аромат ладана наполнял комнату, и на четырех стенах висели портреты, доспехи и мечи. Хотя Паркер никогда особо не оценивал подобные вещи, он знал, что эта комната – одна из лучших комнат в замке Робина. «Это просто милорд, вы». Паркер не испытывал ни малейшего интереса к шлему, украшенному разноцветными перьями, но вместо этого стоял рядом с Лилином с обеспокоенным выражением. «Я знаю, ты хочешь сказать, что я получил приказ захватить Робина, но вместо этого попросту пришел к нему в замок, и это неизбежно вызовет подозрение и заставит других атаковать». Лилин сидел на кресле, украшенном рубинами, и прервал Паркера взмахом руки. «Но что еще мы можем сделать? В конце концов, Робин мой старший, и прежде чем мы разберемся с ним, мы не можем делать каких-либо опрометчивых выводов. В любом случае, он уже согласился завтра пойти с нами, поэтому нам не требуется настаивать». Даже после слов Лилина на лице Паркера оставалась горькая улыбка. Перед ним игрался самый обычный сценарий, но с его точки зрения, Робин уже начал проявлять симптомы безумия, и сейчас невозможно предсказать его следующий ход. Кроме того, не стоило утверждать, что у него не имелось никаких планов сперва ошеломить их, а уж затем избавиться от всех проблем. Среди всего дворянства, они, несомненно, являлись лучшими, и иногда даже и тайно бойкотировали приказы из штаб-квартиры. Стук, стук, стук. Как только Паркер собирался что-то сказать, кто-то ритмично постучал в дверь. Мягкий голос раздался из-за двери. «Уважаемый маркиз, банкет начался. Ты можешь войти?» – кивнул Лилин. Дверь тут же открылась, и девочка, одетая как служанка, предстала перед Паркером и Лилином. Лицо девочки полыхало от волнения, словно она впервые увидела таких высокопоставленных гостей. «Как же хорошо быть молодой!» Лилин мягко ущипнул ее за щечку, балансируя на грани вежливости. Его жест заставил девочку покраснеть до самой шеи. Он ощутил ауру чистой родословной великой кимоинской змеи от тела девочки. Казалось, будто бы она была связана кровью с Робином. По ее родословной казалось, что эту девочку ждало светлое будущее, и она даже являлась потомком по прямой линии семьи Парбл. Но чтобы поприветствовать Лилина, она, естественно, должна была переодеться служанкой. «Как тебя зовут?» – улыбаясь, спросил Лилин. Паркер продолжал стоять в стороне, словно не заметил ранее сделанного Лилином жеста. Будучи высокоранговым чернокнижником, имеющим некоторый авторитет во всем клане, он не воспринимал подобные вещи. Даже если Лилин ничего бы не сделал, он все равно мог продолжать стоять с прямой спиной, как сосна. «Эдда, господин!» В голосе девушки слышалась сдержанная печаль, словно она собиралась расплакаться в любой момент. В своем возрасте она, очевидно, многое знала. Если бы высокопоставленный маг перед ней захотел бы завладеть ее телом, то никто бы не возражал, будь то ее старшие или же родители. Они даже с большой радостью бы отправили малышку к нему. Поэтому, хотя Эдда и едва сдерживалась, чтобы не расплакаться, она старалась оставаться стойкой и сильной. К счастью для нее, Лилин перестал дразнить ее. Он мягко спросил Эдду, уже стоявшую с полностью покрасневшим лицом. «У меня также имеется один друг в вашей семье, его зовут Ной, ты его знаешь, дядя Ной?» – закричала девочка, но вскоре словно вспомнила о чем-то и насторожилась в сторону Лилина, и ее реакция была естественной. По своему раннему поведению Лилин уже о многом догадался. «Не стоит бояться, он и я хорошие друзья, если с ним что-то случилось, я обязательно помогу». Лилин приметил острую враждебность со стороны Эдды и любезно ей улыбнулся. «Дядя Ной, он заперт, после долгой борьбы внутри себя», Эдда, наконец, пробормотала настолько низким голосом, что ее почти никто не мог расслышать. «Понял, я попробую освободить его», Лилин почесал свою макушку и пообещал Эдде. «Как думаешь, она говорит правду?» – спросил Лилин у Паркера, когда Эдда вышла из комнаты. «Вероятность невелика, в конце концов, ее послали сюда», покачал головой Паркер. «Я тоже так думаю, но также и имеется вероятность, что эта информация предоставлена нам другой стороной семьи Парбл», произнес вслух Лилин. У мага появилось предчувствие, что эта поездка в семью Робина, скорее всего, окажется не такой простой, как он думал, и возможно, что здесь произойдет что-то невероятно неожиданное. Атмосфера в гостиной стала напряженной, но через несколько секунд ее разбавил легкий смех Лилина. «Давай сейчас не будем много думать об этом и просто насладимся банкетом». «Да», — Паркер кивнул и последовал за Лилином. Он был облачен в черный фрак и красивый галстук, поскольку уже давно подготовился. Пока Лилин и компания наслаждалась вином и деликатесами семьи Парбл и даже другими чернокнижницами, где-то в глубине замка распространилась бесконечная тьма. Нарочно выдал ему информацию: твой план действительно плох. Посреди тусклой и узкой комнаты парил сине-серый символ, и от него раздавался голос мужчины средних лет. Будьте уверены, я очень хорошо его знаю, ведь как только он узнает обо всем, то тут же начнет преследование. Силуэт, окутанный черным туманом, разговаривал с этим таинственным символом. Время от времени почки черного тумана переплетались друг с другом и упаковывались так плотно, что кожа на голове обычного человека могла поседеть. «Меня не волнует твой план, но Лилин должен оказаться у меня». Синий символ ярко сиял, очевидно не скрывая невероятно сильную ненависть к Лилину. «Мы уже давно сотрудничаем друг с другом, вам не нужно беспокоиться». Фигура, окутанная черным туманом некоторое время, помолчала, а затем спросила: «На самом деле это все мелочи. В действительности я хочу узнать, когда вы планируете принять меры?» «Очень скоро. Старейшины клана Ураборос скоро станут пережитком прошлого, и тогда мы сможем привести наш план в действие. В конце концов, атаку трех магов утренней звезды будет трудно перенести даже магу сияющей луны». Сияние символа потускнело вместе с последними словами мужчины средних лет. «Очень скоро», — пробормотала фигура, покрытая черным туманом, и вдруг произнесла какую-то фразу, раскрыв лицо, сильно знакомое Лилину. Лилин, который все это время проводил на банкете, естественно, ничего не знал обо всем этом. Сейчас он походил на большую бабочку, порхающую посреди цветочного поля. Энтузиазм чернокнижниц растопил сердца многих мужчин, и подчиненные, которых Лилин привел с собой, также веселились. «Чувствую, что все будет не так просто». Паркер стоял, прислонившись к стойке с бокалом вина, наблюдая за спектаклем Лилина с озадаченным выражением лица. Глава 481. Детектор родословный. Волнение разнеслось на некоторую территорию, а радостные вскрики неразборчиво доносились до подземной части замка. Тусклый свет сиял напротив мрачных стен и отражал многочисленные похожие на тени когти. Все помещение ужасно воняло. «Мне нужно добраться туда». Лилин нахмурился, осматривая стены и комнаты замка. Подземелья замков чаще всего представляли собой склады или лаборатории. Ему еще не повстречалось ничего полезного. Большинство предупредительных и тревожных заклинаний не смогли обнаружить Лилина, позволив ему спокойно необнаруженным пробираться по замку. А Лилин, который сейчас веселился в банкетном зале, очевидно оказался лишь клоном. Во всяком случае, никто не хотел провоцировать его, а со способностями и чипа создать двойника не составило для него проблемы. Вдобавок ко всему, Лилин мог спокойно продвигаться и исследовать замок с помощью своих способностей кристальной духовной силы. Он мог ослаблять внимание многих заклинаний, не позволяя им себя обнаружить. Внезапный эмоциональный взрыв Робина оказался не таким, как я предполагал. Лилин высоко вздернул подбородок. Более того, если бы его поведение и внешнее положение имело связь друг с другом, то у меня появилось бы еще больше проблем. Несмотря на все, Робин продолжал оставаться старшим и очень заботился о Лилине в прошлом. Поэтому Лилин не хотел бездумно действовать против него, пока не найдет конкретных доказательств. И отношение Робина прямо говорило об этом. И если бы Лилин позволил себе необдуманно обвинять его, то репутация уже самого Лилина, скорее всего, упадет вниз. Кусающий руку, кормящую его, скорее всего, возглавит список униженных людей, который направит свой гнев против него. И чип, как продвигается сканирование? Лилин, покрытый черной смолой, задал вопросы и чипу, одновременно осматривая стены. Проект замка составлен. Магические формации проанализированы на 50%, выполняется симуляция, ответил Ичип. 3D-изображение замка появилось перед Лилином, демонстрируя структуры всего здания. Структура замка семьи Робина походила на таковую у впечатляющего древнего замка Кровавой Змеи Фри. Здесь также присутствовало множество вызванных излучением причудливых магических формаций и явлений. Сам Робин мог даже и не знать всех секретов замка. Сканирование Ичипа несомненно займет некоторое время, но если Лилин вмешается и будет исследовать лично, то процесс ускорится, поскольку он уже был знаком с планировкой и внутренней компоновкой. Что касается тех мест, которые еще предстояло анализировать Ичипу, то, к сожалению, его нынешних способностей не хватало, и он не мог полностью все их рассчитать. Но Лилину и этого уже хватало. Под гигантской проекцией Лилин смотрел на еще одну пустую конструкцию, заложенную глубоко под землей, и чип смог дотянуться только до ее внешних стен. Пустое пространство ограничивалось красными символами, предотвращая любые способы шпионажа, что и удивило Лилина. Должно быть, там и находился основной секрет древнего замка. Лилин, следуя указаниям карты, прибыл к месту и столкнулся лицом к лицу с огромной фреской. На фреске изображалась грандиозная историческая сцена. Рогатый череп демона пронизывался оружием бронированной кавалерии и заклинаниями магов. Все тело демона покрывалось кровавыми ранами и ожогами, доказывая результат боевых действий. Лилин смотрел на реалистический стиль рисования, на лучшую его сторону. С фрески на него смотрели все 18 демонических глаз, будто бы демон был все еще жив. Существование этого подвала едва ли связано с тайной семьей Робина. Настоящая тайна скрыта за этой фреской. Глаза Лилина горели, когда он поглаживал изображение. Когда маг приближался к картине, ему казалось, будто он ощущал кровь и пламя. Казалось, будто он находился посреди самой настоящей войны, и кровь на картине все еще не высохла. Бип. Впереди обнаружен детектор родословной первого ранга. После тщательного сканирования определено, что для открытия требуется определенное заклинание или родословное. В настоящее время база данных и чипа была столь же огромной, как и Большой Синий океан. Простое сканирование смогло определить природу фрески и передать всю информацию прямо в голову Лилина. Детектор родословный, Лилин глубоко задумался, гладя подбородок. Поскольку применялись такие защитные меры, чтобы пройти дальше, ему требовалась родословная семьи Робина или даже сам Робин. Но, конечно же, Лилин превосходил Робина с точки зрения знания родословных, поскольку он посвятил столетие на изучение экспериментов организации зыбучих песков. Его нынешняя проблема, может, и оказалась неразрешимой для других магов, но для самого Лилина она оказалась куском сладкого пирога. Бип. Данные собираются. Поиск решения проблемы. И чип действовал по приказу Лилина, а перед его глазами всплывали бесчисленные синие символы, образуя множество точек на изображении фрески. Вся фреска начала дрожать и гудеть. Пыль начала оседать, в результате чего персонажи на фреске стали казаться более реалистичными, чем раньше. Особенно запоминающимся стал выглядеть демонический череп. Казалось, словно зеленый свет излучался прямо из его глаз. Под ультрафиолетовыми лучами, приближающаяся потомственная родословная соберется воедино и вернется к своему происхождению. Лилин произносил древнее заклинание. Из его руки вырвалась прядь черных волос. Эту прядь волос он сорвал с головы Эдды, обманув ее и специально украв ее для таких ситуаций. Чернокнижники обладали самыми глубокими познаниями в отношении родословных. Поэтому, когда они создавали ловушки или пользовались другими методами, они учитывали подобные возможности. Поэтому Лилин позаботился об этом и сорвал прядь волос прямого потомка семьи Робин для дальнейшего использования. Шипение. Шар алого цвета проглотил прядь внутрь себя после зачитанного Лилином заклинания. По мере исчезновения волос, шар света постепенно сиял все ярче, пока в определенный момент на его месте не остались капельки пурпурно-красной крови, обладающей собственной дикой аурой, уникальной для великой кимоинской змеи. Этого недостаточно. Лилин энергично замотал головой и бросил в сторону крови несколько красных камней. Камни в воздухе превратились в порошок, который полетел в сторону капель крови. Порошок при контакте с каплями крови превратился в ярко-серебряную жидкость, тем самым разбавляя кровь. Глаза Лилина засияли еще ярче, пока он наблюдал за всем процессом. Заклинание со временем звучало все печальнее, а выцветшая красная кровь превратилась в темно-красный комок, от которого излучалась сильная и опасная аура. Предыдущая родословная принадлежала только Эдди, и аура темно-красного шарика достигла кристальной стадии, а излучаемые им энергетические волны походили на таковые у Робина. Если бы именно Робин установил этот детектор родословный, то ключ к нему не оказался бы таким простым, заключающимся лишь в крови великой кимоинской змеи. В противном случае, любой чернокнижник смог бы раскрыть тайну, хранившуюся за фреской, что напоминало бы им кусок сочного пирога. Разумеется, Робин использовал свою собственную кровь в качестве ключа от фрески. Поэтому Лилин и пытался создать предмет, содержавший в себе ауру родословной, вроде той, которая принадлежала Робину и которой обладали его родственники. Хотя ДНК невозможно имитировать, Лилин считал, что установленное заклинание не могло определить разницу, учитывая применяемые способности и чипом. Бип. Способ снятия заклинания высчитан. И чип предупредил Лилина, а тот засветился от радости, произнося очередное заклинание. Бип. Неправильная аура. Начинаю сопоставление. Кровавый шар изменил свой цвет, и излучаемая аура стала принадлежать другому чернокнижнику. Это же... Лилин был поражен. Он помотал головой и послал кровавый шар к фреске, заставляя их слиться. Поверхность фрески покрылась красным цветом. Она стала выглядеть просто ужасающе. Персонажи, изображенные на фреске, начали излучать особенно жуткую ауру и начали изменять свой первоначальный цвет в сторону красного. Тонкие чешуйки и пузыри начали заполнять их тела, а из голов некоторых кавалеристов начали вырастать рога и огромные черные крылья из спин. Фреска превратилась в одного большого монстра. Тем не менее на губах у демона по-прежнему сияла зловещая улыбка, из-за чего волосы на голове Лилина вставали дыбом. «Должно быть что-то еще кроме этой фрески, похоже, надвигается беда», пробормотал сам себе Лилин и снова всмотрелся в голову демона. «Ичип, просканируй фреску, найди совпадение в базе данных», приказал Лилин. «Бип, задача поставлена, начинаю сканирование». Поиск похожих образцов в базе данных БИП. Найдено сходство. Через некоторое время, Ичип спроецировал масляную живопись перед Лилином. Внутри картины изображался огромный демон, а его рога и глаза шокированно походили на те, которые Лилин видел на фреске перед собой. Что это? Лилин почти сразу начал просматривать описание этого изображения. 2315 год по священному календарю. Клон Вильзевула прибыл в город Вердант и устроил бойню, прежде чем его уничтожил прибывший маг рассветной зари. Представленная Ичипом информация оказалась очень упрощенной. Она содержала всего лишь несколько предложений, но на изображении отсутствовало несколько частей. Отсутствующие части возникли из-за дефектов старой книги, с которой Ичип и отсканировал изображение. Вильзевул, который характеризовал собой обжорство. Лилин раскрыл рот от шока. Даже если это и всего лишь клон, единственные, кто может его уничтожить, маги рассветной зари. Хотя в древней книге и не упоминалось деталей, отмеченная система календаря относилась к древней эпохе, в которой господствовали маги утренней звезды, а некоторые из них несомненно жили в городе Вердант. Среди раненых, сколько же раненых магов утренней звезды там было, вздохнул Лилин. И прямо в этот момент, фреска, получившая стимуляцию заклинанием родословной, покрылась трещинами и открыла ведущий под землю проход. Детектор родословный только что был вскрыт посторонним, и владелец не был предупрежден ни о чем. Глава 482. Тюремная камера. Звучали крики и вопли. Неописуемые звуки эхом проносились мимо ушей Лилина, как только он шагнул в проход. Тайна, которую Робин так сильно скрывал, теперь откроется ему. Внизу должно быть что-то невероятное. Лилин размышлял о разных вещах, одновременно оглядывая свое окружение. Робин, без сомнения, был слишком нетерпеливым, когда мы в прошлый раз исследовали карманное измерение замка Зыбучих Песков. И информация, которая имелась на тот момент у него, определенно не предназначалась для всех нас. Вероятно, он уже давно знал обо всех тайнах замка Зыбучих Песков и хотел отправиться туда специально для этого. Предположения Лилина подтверждались недавно пройденной им фреской. Семья Робина, должно быть, унаследовала что-то очень важное, и это что-то может быть связано с организацией Зыбучих Песков. Когда он прошел весь длинный проход, то оказался между двух рядов маленьких тюремных камер. Стены этих камер покрывались сложными рунами, со многими из которых Лилин был знаком ИКА, и он использовал в ограничительной комнате своей магической башни. Количество камер поражает. Лилин оценил количество камер, ряды которых, казалось, не имели конца, и мельком замечал тени внутри них. Какое количество людей он планирует в них поместить? Задавался вопросом Лилин, подойдя к одной из камер. Обнаружен нарушитель. Уничтожить. Глубокий мужской голос вдруг прозвучал посреди темноты, и Лилин тут же вошел в теневое сокрытие. Этот мужчина являлся надсмотрщиком, ответственным за эту область, и занимал позицию, похожую на позицию его духа башни. «Ичип!» — крикнул внутренний Лилин. «Обнаружен интерфейс духовной силы, манипулирую данными». Раздался механизированный голос Ичипа. Голос начал тут же меняться, становясь хриплым. «Вторжение духовной силы нарушителя. Активация протокола защиты первого уровня. Защита сломлена. Активирую брандмауэр второго уровня и включаю тревогу. Начинаю самоуничтожение». Посторонняя духовная сила вторглась в формацию системы. Внимание! Внимание! Уничтожение произойдет через 3, 2. Нарушитель устранен. Нормализация работы. Перехвачена духовная сила нарушителя.